Глава 14. Ты спишь, пацан? Я его не вижу в темноте. Только слышу, как он возится в коридоре, снимает плащ, ботинки, как натыкается на алюминиевый таз, стоящий под умывальником, и как таз долго противно звенит. Нет, я не сплю. А что ты делаешь? Думаю. Ты большой русский мыслитель, да? Настроение у него хорошее. С чего бы это? Получил письмо от нее? Или просто так? Уже я не помню, когда у него в последний раз было хорошее настроение. И всегда так получается, что у нас все наоборот. Ему хорошо, мне плохо. Он входит в комнату, подходит к моей раскладушке, склоняется надо мной. «Пацан, я по тебе соскучился, мы с тобой почти не видимся». Я что-то бурчу в ответ, а сам думаю, раньше надо было по мне соскучиваться, когда еще она была. А теперь-то что? Хочешь, зажжем коптилку, будем жить, а не спать. Все-таки праздник. Мне спать охота. Мне завтра в школу. А мне завтра в Большой театр? Ладно, дрыхни. Маленький, скучный старичок. Он в темноте стелит себе постель. Он это ловко делает в темноте. Привык приходить, когда я сплю. Ты Хайдера помнишь? Неожиданно говорю я. Да. Которого ты сюда приводил? Он еще в шахматы ничего играл. Да, у него во вторник отца на фронте убили. Сегодня повестку получил. Жалко парня. Отец ложится, долго устраивается, выбирая удобное место. Кровать издает какой-то звонкий, жидкий звук. Я вспоминаю белое лицо Хайдера, его неожиданный страшный горловой крик «Отца! Отца!». Мне хочется забыть это, скорее уснуть, но я знаю. Уснуть не удастся. И еще я вспоминаю то, что он не договорил, то, из-за чего я мог бы убить его, то, о чем я не думаю только потому, что не позволяю себе, то, о чем я никогда не спрошу отца. Почему ты здесь, а не там? Я понимаю, ты нужен здесь, ты работаешь в госпитале, на тебе лица нет, ты проводишь там круглые сутки. Кроме того, ты ведешь занятия со студентами. Война войной, но студенты-то должны учиться, а то у страны не будет врачей. И мне хорошо, что ты здесь, а не там, что ты рядом. Но я не хочу, чтобы Хайдер, чтобы я сам так мог подумать о тебе. Поэтому я спрашиваю тебя, почему ты не там? Я спрашиваю тебя мысленно. У меня нет сил спросить тебя вслух. Я не имею права спросить тебя вслух. Если бы я не верил тебе, если б я не знал, какой ты, я просто подошел бы к тебе и сказал, отец, почему ты не на фронте? Чего ты там бормочешь? Так, ты спи. Конечно, жалко этого мальчика. Всех этих мальчиков жалко. Понимаешь, каждый день тысячи мальчиков получают эти извещения. Других я не знаю, а Хайдера знаю. Ну и что теперь делать? Хныкать, не спать? Вчера в госпитале тоже. Трое. И их мальчики еще ничего не знают. Даже еще и завещания не оформлены. И это будет каждый день, и завтра, и послезавтра, всю жизнь, до тех пор, пока мы не победим. Пока мы не победим. Пока вы не победите. Сидя здесь, за 3000 километров от фронта. И опять, почти вслух, я говорю ему, «Отец, почему ты...» «Ты чего?» — сонно спрашивает он. «Что ты все вертишься на кровати? Спать, спать!» «А у меня, может, бессонница?»